В общей сложности этот человек провоевал 54 года. Провидение спасло его от неминуемой смерти, когда за 3 дня до резни Варфоломеевской ночи он бежал из Парижа. Его вклад в литературу исследователи считают сопоставимым со вкладом Шекспира. Агриппа де Бенье, поэт и воин. У нас в гостях историк Марина Бабкова, здравствуйте, и филолог Наталья Пахсарьян. Здравствуйте. Здравствуйте. Марина Бабкова окончила исторический факультет Ивановского государственного университета, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, руководитель Центра истории исторических знаний Института всеобщей истории Российской академии наук. Автор монографии о формировании исторического сознания в новом европейском обществе, переводов с латинского языка, а также статьи Жан Боден «Метод легкого познания истории». Наталья Пахсарьян окончила филологический факультет Днепропетровского государственного университета, доктор филологических наук, профессор кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ имени Ломоносова. Автор более 300 работ о творчестве писателей Франции 16-21 веков. Я хотела бы прочесть его стихи, точнее, отрывок из его сочинений. «Тому, кто скажет мне, что раскаленный стих из крови создал я, и из убийств одних, что ужас только там, свирепость и измена, раздор, позор, резня, засады, яда, пена, в вину ты ставишь мне, отвечу я ему, словарь, присвоенный искусству моему. Льстецы любовь поют, свои беспутства славя. Слова отобраны, что прессовать лукавя. Там только смех и мед, игра, любовь и пыл, досуг до безумия. Когда я счастлив был, и я сплетал венки, такие ж, как они. И я для праздности губил когда-то дни. Век нравы изменив, и нового стиля просит. Срывай же горькие плоды, что он приносит». Агриппа де Бенье, он был не только поэтом, он был политиком, он был воином. И вообще нужно сказать, что вот через судьбу, через жизнь Теодора Агриппы де Бенье, как через капельку росы просматривается вот вся эта страшная, чудовищная, катастрофичная эпоха религиозно-гражданских войн во Франции. Он родился в 1552 году, в феврале. Его отцом был Жан де Бенье, по образованию юрист, в общем-то, человек, не сделавший безумно какой-то блестящей карьеры, имевший прекрасное образование. Мать его умерла во время родов, поэтому, собственно, и имя его в переводе с греческого означает «рожденный в муках для отца», и его рождение было связано со смертью матери. И, собственно, для отца, наверное, такая же это была мука, потому что он должен был делать выбор. Доктора сказали, что он сделать должен выбор между женой и жизнью ребенка. И Жан де Бенье сделал выбор в пользу сына. И этот мальчик так непросто, так трагично вошел в этот, как позднее окажется, столь же трагичный мир. Нужно сказать, что Агриппа де Бенье довольно мало времени проводил с отцом. Отец был активным участником гражданских религиозных войн французских, и его воспитанием занимались учителя, занимались люди, которых отец приглашал. И я, например, когда впервые столкнулась с этой информацией, была совершенно удивлена тому, что ребенка, мальчика в 4 года обучали 3 древним языкам. Его обучали латыни, греческому и древнееврейскому. Причем обучение носило не характер игры, да, не характер какой-то увлекательной, какого-то увлекательного занятия. Это были серьезные, тяжелые студии больших текстов. И мальчик... Настолько серьезный, что в 7 лет мальчик уже мог переводить Платона. В 7 лет мальчик перевел Платона, да, он перевел сочинение Платона «Критон» и взял с отца слово, что это сочинение обязательно будет опубликовано, но на титульном листе будет изображен тот самый переводчик, 7-летний малыш, который справился с таким безумно трудным текстом. Казалось бы... внимание, что практически в то же самое время, чуть раньше, точно также древним языкам учит Монтэнь, отец, но учит совершенно иначе. Просто все домашние говорят по-латыни. И непринужденно, не то чтобы играя, а просто вводя этот язык в быт, да, Монтэнь точно так же осваивает древний язык. Вот разница между человеком, так и оставшимся в Ренессансе, да, и человеком, который будет новую эпоху встречать, горькую. Да, и, собственно, Жан Катен, который был его первым наставником, и именно вот он прививал ему любовь или нелюбовь, позднее мы с этим разберемся, к словесности, он ведь был действительно таким подлинным, настоящим гугенотом, протестантом, и в 1589 году он был сожжен в Руане, то есть это человек, который умел добиваться своего, скажем так, и поэтому мальчик, попав в руки столь строгого педагога, столь строгого учителя, действительно, к 7 годам, так или иначе, все 3 древних языка знал. Гугеноты с 16 века так называют французских протестантов. В 1561 году гугеноты становятся реальной силой в религиозных войнах, итогом которых стал Нанский эдикт 1598 года, провозглашавший свободу совести. Хотя Людовик XIII и подтвердил этот эдикт, тем не менее гугеноты поддержали восстание принца Генриха II Конде и добились подтверждения своих прав и привилегий. В 1617 году королевским эдиктом католическая религия вводилась в протестантском Биарне. Для гугенотов он стал вызовом к войне, в которой они потерпели поражение. В 1627 центром нового сопротивления гугенотов стала Ля-Рушель. В 1685-м Нанский эдикт был отменен, и многие гугеноты вынуждены были покинуть Францию. Как дальше развивалась его жизнь? В 1560 году во Франции был подготовлен заговор, амбуазский заговор, так он, под таким названием он вошел в историю. Подготовлен был лидерами протестантов и с целью захвата королевы, вдовствующей королевы Екатерины Медичи. И короля Филиппа. И короля Франциска II. Да. Но она тогда, он еще был малолетним, и, собственно говоря, идея состояла в том, что Франциск был женат на племяннице Гизов. Гизы были лидерами католической партии. А племянница Гизов — это небезызвестная Мария Стюарт. Стюарт, да, рыжая девочка. Да, очень подвижная, очень активная. Да, им было 9 и 11 лет, то есть они еще были детьми, действительно. И вот эта цель заговора состояла в том, никто не собирался, разумеется, лишать жизни вдовствующую королеву или короля, просто гугеноты считали, лидеры партии гугенотов считали, что Гизы чересчур активно влияют на политику Рейлийской партии, на политику короля. Они были ярые католики, и они реально управляли страной в это время, несмотря на все противодействие Екатерины Медичи отстаивать интересы королевского дома. Екатерина Медичи, французская королева, жена Генриха II Валуа, мать французских королей Франциска II, Карла IX и Генриха III и королевы Маргариты Наварской. Происходит из рода флорентийских герцогов Медичи. В 1533 году Екатерина Медичи стала женой французского принца Генриха Валуа, а в 1547 супруги взошли на французский престол. С 1559 года, в период правления своих сыновей, Екатерина Медичи в значительной мере определяла государственную политику, стремилась не допускать вельмож к государственному управлению. Считается, что Екатерина Медичи могла, но ничего не сделала для предотвращения резни в знаменитую Варфоломеевскую ночь. Заговор был раскрыт, он был неудачным, и за участие в этом заговоре, в подготовке этого заговора, десятки гугенотов поплатили своими головами в прямом смысле этого слова. Говори, просто были казнены, обезглавлены, и головы были выставлены в амбуазе, через который проезжал как раз... Да, как раз Агриппа вместе с отцом. Вместе с отцом, да, Тадор Агриппа проезжал вместе с отцом, и отец указал вот ему, он был страшно взволнован, увиден, он тоже был участником этого заговора, так относился, поддерживал этих людей. Он был страшно взволнован, и вот как раз перед многотысячной толпой, как пишут свидетели, он выкрикнул: смотри, они обезглавили Францию. И когда пойдет моя голова, не жалей своей. Если пожалеешь свою, то будешь проклят мной. Приблизительно такое он сказал своему сыну. И это были те слова, с которыми Агриппа пойдет в большую жизнь. Именно эти слова. Далее судьба Агриппы де Бенье находилась в руках одного из его наставников и близких друзей, Матье Бруара. Человек, которому Агриппа был очень привязан, потому что он относился к нему намного мягче, чем все его предыдущие учителя, все его предыдущие наставники. Он был дружен с семьей Бруара, и это тоже, разумеется, протестанты. И в 1562 году семья попала под подозрение инквизиции, была арестована, и Агриппа де Бенье вместе с ними. Ну и дальше всем известная история, когда стойкость мальчика, то есть когда ему предлагали отказаться от протестантизма, принять католицизм, он отказался это сделать. И вот стойкость мальчика поразила одного из его тюремщиков. И вот при помощи этого человека семья Бруара смогла бежать. Далее начинаются бесконечные мытарства, бесконечные путешествия. Сначала они находятся, так скажем, их приютила графиня Феррарская, и здесь совершенно непонятная история, то есть, казалось бы, она создавала все условия для жизни и развития де Бенье, но он не удовлетворен этой жизнью, он убегает от нее и возвращается в свой, скажем, в свои доминиальные земли, в свой домен, стремится в Сент-Онж попасть. Тем не менее, отец принимает решение в 1562 году отправить его в Женеву. И вот Женевский период, он безумно интересен. Дело в том, что... А Женева – это центр протестантизма, кальвинизма. Кальвинизма. Но еще нужно сказать, что Женева в этот период, она являлась и центром науки, развития науки. Я считаю, что Агриппе невероятно повезло, потому что он попал в обучение к Теодору Беза, один из ведущих правоведов того времени, к тому же прекрасный математик, к тому же человек, прекрасно владевший языками. И, конечно, вот это обучение для де Бенье не прошло даром. Три года до 1565 года Агриппа находился в Женеве, но сердце его стремилось во Францию. Но здесь не только сердце стремилось во Францию. Дело в том, что отцу показалось, что уже достаточно, скажем, 2 лет, которые он посвятил математике, точным дисциплинам, астрономии. И в 1664 году отец решил, что нужно снова возвратиться к занятиям словесностью, что нужно систематизировать те многочисленные знания, которые у Агриппы есть. И вот так, ненавидя словесность, не желая больше заниматься словесностью, вообще Агриппа, аргумент был очень такой весомый. Он говорил отцу, что все это он уже слышал в колледже в Орлеане. То есть вот это ему уже не интересно, это он уже все знает. Но все-таки отец настаивал на том, чтобы он закончил и свои занятия, продолжил свои занятия словесностью. Ну и в знак протеста он бежал. Он бежал в Лион, и вот он снова оказывается во Франции. В 1563 год вообще был очень важным для семьи де Бенье, потому что именно в этом году отец Жан де Бенье, именно под его командованием гугеноты взяли Орлеан. И вот эта победа принесла ему, ну, скажем, всеобщую славу. То есть это человек, который, действительно, имя которого было уже известно всем, было хорошо известно при дворе. И именно за эту победу король дарует ему должность докладчика в Королевском совете. И Жан де Бенье был секретарем по всем делам протестантов, и именно вот по этому ведомству докладывал в Королевском совете. Но его политической карьере не суждено было быть долгой, потому что буквально через полгода после начала своей деятельности в Королевском совете он вынужден был покинуть Королевский двор в связи с чудовищными болями. Страшно болели раны, которые были получены в сражении за Орлеан. Он вынужден был удалиться в свое поместье. И в 1565 году Жан де Бенье умер от заражения крови, от гангрены, которая началась с конечности, и дальше уже заражение крови. Таким образом, с 1565 года Агриппа де Бенье становится сиротой, и всю заботу о нем на себя взял опекун Обен д'Абвиль. Человек, который особенного участия в судьбе Агриппы де Бенье не принимал, но рачительно следил за расходованием средств Агриппой, за состоянием его, скажем так, родовых земель. Вторая религиозная война начинается в 1567 году, и как раз в связи с Второй религиозной войной связано вступление Агриппы де Бенье в активную, скажем так, начало активной военной карьеры. В 1668 году Агриппа бежит из дома, убегает из дома. Потому что опекун Да, опекун не отпускал. В ночной рубашке. И вот эти его известные слова, что я никогда не смогу предъявить претензии к войне, что она меня разорила, потому что я вступил в войну в таком состоянии, что меньше и хуже быть просто не может. То есть в одной ночной рубашке он начинает свою военную карьеру. Посмотрите, 1568 год, 1552 год, 16-летний мальчик. 16-летний мальчик принимает участие в целом цикле сражений, очень жестоких сражений. Мы с вами прекрасно понимаем, что страшнее гражданской войны едва ли может быть именно гражданская война, да, то есть едва ли можно себе что-то представить. Мальчик, но вот буквально в первой же стычке он добывает себе коня, одежду и оружие. И снаряжение. Да, потому что он сам говорил, что он сражается с 11 лет. Он себя считал солдатом с 11 лет. То есть он с 16 начинает постоянно воевать. А с 11 он уже принимает участие. Вот, бежав практически в чем мать родила, он взял именно всю свою амуницию с боя. Да, и именно с этим капиталом, в кавычках, да, он вступает в жизнь. То есть вот в чем мать родила, то есть вот это его уже реальное вступление, самостоятельное уже жизнь вступает. Конечно же, он отличился в сражениях и за Перегор, и за Понс, и Жернак, и, безусловно, был замечен вождями, лидерами армии гугенотов. И в этот момент, именно в этот период, очень рано, конечно, он получает предложение от Конде, делает ему предложение вступить в свою свиту, причем делает предложение не лично, а через своего доверенного человека, да, вот, и де Бенье, наверное, это свойственно юности, с таким высоко поднятой головой ответил, что вы можете отбирать для него жеребцов, да, вы можете добывать для него оружие, но я предпочитаю сам решать свою судьбу и таких предложений принимать, рассматривать даже не буду. Начиная приблизительно с 1570 года и до конца Третьей религиозной войны, Агриппа де Бенье находится в своих доминиальных владениях, в Сент-Онже, и там целый ряд сражений проводит и командует ротой. В общем-то, тоже еще мальчик, но под его командованием уже находится. Он в свое время, он в этом будет раскаиваться очень сильно, что в столь юном возрасте он принял на себя ответственность за людей, да, за их жизни, и в мемуарах. За проявленную им жестокость, за то, что он когда-то там кого-то вот... Крестьянина, да, то есть да, простого да. крестьянина, который... За то, что он позволил своему подчиненному, вот этого проходящего мимо крестьянина, ни в чем не повинного, убить, не он сам, а вот его подчиненный, и он да, и то, считал что это грехом. Люди, находившиеся под его командованием, разумеется, грабили своих соотечественников. Да. Вот война, она сопряжена с этими страшными явлениями, грабежом, насилием, убийством. И он считал, пенял на себя, что в столь раннем возрасте, наверное, он не мог понимать тяжести вот всех этих преступлений, грехов, которые творили его люди на его французской земле, да, на его родине. И к этому же времени относится судебная тяжба с родственником матери. Ну, человек, который имеет военную доблесть, разумеется, он не был, конечно же, беден, как церковная мышь или церковная крыса, но он не был богатым человеком, и рано или поздно должен был встать вопрос о его наследстве со стороны матери. И вот начинается довольно неприятная тяжба с родственниками матери Катрин Летан, с ее братом начинается тяжба, которая была неприятной, но которая закончилась в пользу де Беньи. Он возвратил замок Блуа, который когда-то принадлежал матери и по наследству должен был отойти к нему. Ну и в это же время его настигает любовь, которая обещала закончиться браком. Он встречается с Дианой де Сальвати и совершенно одухотворенный и вдохновленный начинается подготовку начинает к свадебным торжествам. Именно да, ей он посвящает свой первый сборник стихов. «Весна» называется он. Да, совершенно верно. Причем тут есть интересные совпадения, которые будут преследовать де Бенье всю жизнь. Диана де Сальвати – это племянница Кассандры Сальвати, которая была возлюбленной Рансара. И у Рансара остался сборник стихов «Любовь к Кассандре». И де Бенье это воспринимает еще как знак того, что он... в некотором смысле продолжатель вот этого великого поэта и в то же время... Да, и да. не только в поэзии. Да, и в то же время отстаивает свою самостоятельность, как бы не только человеческую, но и поэтическую, потому что его сборник стихов – это сборник стихов драматической любви, несчастливой любви, любви, где традиционная для лирики такого рода ситуация, когда возлюбленная холодна, возлюбленная не отвечает взаимностью. Это, собственно, ситуация Лауры Петрарки, да? Но Петрарка вообще не предполагал, что Лаура ему ответит взаимностью. Ему это не было нужно. И более того, так сказать, вот эта отстраненность Лауры, как у других петраркистов, отстраненность возлюбленной – это хорошо, это знак ее возвышенности. А у де Бенье это человеческое страдание от того, что женщина холодна, бессердечно. И вот уже это намечает пересечение его любовных историй с историей исторической, с большой историей, потому что он в этих стихах пишет, между прочим, и о том, что он солдат. Он солдат, и традиционная метафора «любовь-война», которая обычно рассматривается, ну, так, как у Овидия, да, в мифологическом плане, он эту метафору реализует. То есть вот он солдат на войне, и при этом он влюблен. И какая трагедия? И это война, и это любовь. Thank you. 1572 год, попытка, еще одна из попыток Екатерины Медичи примирить католиков-протестантов, примирить и те, и другие были подданными короля, попытка устроить династический брак между Генрихом Наваррским и Маргаритой Валуа. Попытка, замыслы были самые замечательные, то есть намерения были самые-самые правильные с точки зрения вот того периода, того времени, установить мир во Франции. То есть вот что было главным для Екатерины Медичи. Но всем известно, что эти намерения закончились чудовищной резней 24 августа 1572 года, которая вошла, нам известно, под названием «Варфоломеевская ночь». Варфоломеевская ночь, массовое убийство французских протестантов, гугенотов, католиками, начавшееся в Париже в ночь на праздник Святого Варфоломея 24 августа 1572 года. Массовая резня гугенотов продолжилась и в провинции – Лионе, Орлеане, Руане, Труа. Существует мнение, что за несколько месяцев было убито около 30 тысяч человек. Руководители католической партии Гизы воспользовались приездом многих провинциальных дворян-гугенотов в столицу на свадьбу одного из их лидеров – Генриха Бурбона, короля Наваррского, и сестры французского короля Маргариты Валуа. После Варфоломеевской ночи возобновились религиозные войны, в результате которых города юга и юго-запада Франции, являвшиеся центром протестантизма, образовали независимую от королевской власти конфедерацию. А где находился Дебенье в это время? Ну, конечно же, он находился в Париже. Но только он приехал, разумеется, он не был приглашен на свадьбу принца крови Генриха Наваррского, французской принцессы. Разумеется, он прибыл в Париж для того, чтобы получить очередное армейское назначение. Ровно для этого. И, собственно говоря, в саму Варфоломеевскую ночь в Париже, к счастью, он не был. Потому что перед этим не было бы счастья, если бы счастье не помогло. Потому что перед этим он вызвал на дуэль одного из сержантов католиков, католического, одного из католических подразделений, вызвал на дуэль. Дуэль закончилась без смертоубийства, но его противник был тяжело ранен, а в то время дуэли между дворянами уже карались очень сильно по закону. Как минимум, это был арест, затем мог следовать штраф, могло следовать тюремное заключение, то есть более серьезное наказание. Ну, вообще, в идее смертная казнь. Да, по идее смертная казнь. Разумеется, они и так переубивали друг друга к концу XVI века, по сути. Почему такие суровые меры были введены? Законы принимались против дуэлей, потому что дворяне просто с неимоверной скоростью истребляли друг друга, то есть и со слов таяло на глазах. И прекрасно понимая, что может последовать за этой дуэлью, Агриппа де Бенье за три дня до резни уезжает из Парижа в Ла-Рошель, и там, собственно говоря, вот узнает об этих событиях. Именно туда прибывают уцелевшие после Варфоломеевской ночи гугеноты. Ну и нужно сказать, что именно в этот период он, наверное, этот период был наибольшей близости с Генрихом Наваррским, потому что Генрих находился в очень тяжелой ситуации. Нам известно, что, вот, например, вот два очень ярких примера – Генрих Наваррский и Агриппа де Бенье. Есть люди, которые идут в политику для того, чтобы добиться какой-то своей высшей цели, я имею в виду во власти, а есть люди, которые принимают участие в политике по своим убеждениям. Поэтому можно говорить о гугенотах политических, и к их числу можно отнести Генриха Наваррского. А можно говорить о гугенотах по убеждению. Идейных. По идейных гугенотов. К их числу, конечно же, относится Агриппа де Бенье. Именно в этот период Генрих Наваррский, наверное, помните этот яркий эпизод, когда Генрих должен был делать выбор между или жизнь, или сохранение, или католичество, да, то есть он должен был сделать этот выбор, и он перешел, он изменил протестантизм, он принял католицизм, и, конечно, для Агриппы это был очень тяжелый удар, но в то же время он прекрасно понимал, что ведь реально Генрих Наваррский находился в плену в Лувре. То есть вы это помните, был... что он ему сказал? Да. Агриппа де Бенье, да? Он ему сказал, он незадолго до этого он спас Генриха Наваррского, и тот тому только поранило губу. Mm-hmm. Он сказал ему о том, что, Ваше Величество, вы отреклись устами от Бога, и он вас покарал за это. Когда вы оставите Бога в сердце вашем, вы будете поражены в сердце. И когда случилось вот это самое покушение на Генриха Наваррского, и ему передали Агриппе де Бенье, что в голову, да, что его ранили в голову. Он сказал, нет, в сердце. Так и было. Да, удар ножом был нанесен как именно раз в сердце. Это значительно позже, пока еще они друзья. Пока что они друзья, и Генрих находится в чудовищно тяжелой ситуации, потому что реально он находится на положении почетного пленника. То есть он находится... Он заложник. И, конечно же, он мечтает о том, чтобы покинуть Лувр и вернуться в Наварру, вернуться к своим единомышленникам. И Агриппа оказывается рядом. То есть он включен в очень небольшое количество людей, которые были посвящены в разработку, подготовку побега Генриха Наваррского из Парижа. Побег был удачным, и он был совершен во время королевской охоты. Генрих возвращается в Наварру, и Агриппа де Бенье продолжает службу именно под, скажем так, под началом Генриха Наваррского. Но в этот же момент, в это же время складывается довольно интересная ситуация. От Генриха Наваррского Агриппа де Бенье получает поручение следить, наблюдать, дружить, ну, в общем, быть при довольно таком непростом человеке. Гийоме Ферваке. Это человек, который, в общем-то, был католиком, но в то же время это был двойной агент. То есть, с одной стороны, он находился на службе у Гизов, с другой стороны, он поставлял информацию и был очень нужным человеком для Наваррского. И вот человеком, который бы осуществлял связь между Наваррским и Ферваком, должен был быть де Бенье. Но де Бенье и Фервак сразу становятся сами врагами. То есть и тот, и другой. Де Бенье обвиняет Фервака в том же, в чем он обвинял и Генриха Наваррского. То есть в политической конъюнктуре, в том, что человек использует, скажем, религиозные чувства для получения каких-то, так скажем, преференций со стороны власти. И, разумеется, такое положение, такое отношение вызвало и страшную ненависть со стороны Фервака, и вот эта, скажем, дружба в кавычках будет длиться несколько на протяжении нескольких лет. Несколько дуэлей между де Бенье и Ферваком произойдет, причем так или иначе все они инициировались с Генрихом Наваррским. То есть вот как только был выпад в сторону Генриха Наваррского со стороны де Бенье, тут же появлялся Фервак и вызывал де Бенье на дуэль. Но в частности, вот два неприятных, так сказать, отказа получил Генрих Наваррский со стороны де Бенье. Первый раз, когда он влюбился в Жанну де Теонвиль, и это была фрейлина сестры Генриха Наваррского, и попросил де Бенье быть посредником в этих любовных отношениях, но де Бенье очень грубо ему ответил, что сводней быть ни при каких условиях он не будет. То есть получил отказ. И второй раз Генрих Наваррский, желая выказать особое доверие де Бенье, планировал отдать ему на воспитание своего побочного сына. И от этого де Бенье тоже отказался. И каждый раз, будучи задет лично, Генрих, я не могу сказать, что он прямо прибегал к помощи Ферваксу, но так или иначе тот появлялся в жизни де Бенье снова и снова. В 1577 году нужно перейти. То есть это год, который для Агриппы был таким рубежным, был переломным, потому что именно в это время он получает тяжелейшее ранение, едва не погиб, в буквальном смысле он находился на грани смерти, и именно 4 месяца потребовалось искуснейшим лекарям для того, чтобы привести его в сознание, для того, чтобы вернуть его к жизни, и после болезни следовали лихорадки, то есть он очень страдал физически. Именно вот в этот период как раз он и начинает думать о тех несчастьях, которые он принес своим, так скажем... Своей жизнью, да, другим. И именно в этот период вот встают философские вопросы о жизни, и смерти, о предназначении. Завещание поэтическое, которое... Да. Ну вот, как бы стало зародышем трагических поэм последующих. Да, и да, из да. этого завещания она выросла. Безусловно. Вообще, надо сказать, что трагические поэмы – вещь удивительная. С одной стороны, это сочинение, написанное протестантом и воинствующим протестантом, то есть человеком, воюющим за протестантизм. С другой стороны... Не столько воинственным, первое. И воинственным, и воюющим. Да, это да, разные да, вещи, да. но это сочеталось его. В нем это абсолютно сочеталось. Он при этом начинает эту поэму, и, собственно, пафос этой поэмы. Вот в чем. В том, что война ужасна. Братоубийственная война ужасна. То есть первый образ в этой поэме – это Франция в виде молодой матери, которая держит на руках 2 младенцев, а они и пытаются их накормить грудью, а они кусают, рвут, терзают мать и друг друга. Да? То есть убивают кормящую их мать. И пафос в том, чтобы... Ну, младенцы – это, соответственно, католики. Да, да. Да, да. И второй момент удивительный, это то, что Дебенье пишет это, в общем-то, сочинение, ну, в значительной степени, идя в русле очень многих поэтов нового времени, там, позднего Средневековья, которые соревновались с античными эпическими поэмами. И у всех выходило плохо. И до Дебенье. Кто помнит сейчас Франсиаду Рансара? И после Дебенье. Кто помнит сейчас Генриаду Вольтера? Никто. А вот трагические поэмы оказались замечательным поэтическим сочинением, при том, что еще и политической поэзии, и в некотором смысле и религиозной поэзии, потому что это история мучеников христианских. 1577 год стал поворотным не только в смысле в осмыслении той уже прожитой жизни, хотя она еще очень небольшая, он еще совсем молодой mm-hmm. человек, но она была, этот год был очень 25 важен. Лет. 25 лет, да, совсем еще мальчишка, как бы мы сказали сейчас. Тем не менее, за спиной этого мальчишки уже было много смертей, много крови, много тяжелейших просто сражений. И нужно сказать, что был... уже неудавшийся брак, потому что после событий Варфоломеевской ночи семья Сальвиати отказала Агриппе Дебенье, аргументируя это расхождением в религиозных воззрениях, то есть что семья все-таки будет придерживаться католицизма, а Генрих, а Дебенье, Агриппа воюющий, действительно солдат на стороне гугенотов воюющий. И именно в 1577 году он встречается с Сюзанной Делизей, то есть женщиной, которая вот и станет музой на довольно длительное время. Он влюблен, влюблен искренне, безумно в эту женщину. И здесь уже действительно следует счастливый брак. То есть он встречает человека, который... ну, который во всех смыслах разделяет его взгляды на жизнь. И которая просто красивая женщина. И которая просто безумно красивая женщина. Как да. он ее встретил, как он ее увидел. И удивительно, это брак по любви в XVI веке. В эпоху, когда брак и любовь – это были две очень разные ипостаси. как говорят, в 18 веке изобрели брак по любви. То есть поставили вопрос о том, что брак должен заключаться вот из взаимности чувств. А тут оказалось, что есть какие-то общие закономерности, а есть вот этот удивительный пример любви и брака. Трое детей родилось. Когда Сюзанна умирает, Добинье держит траур 3 года. 3 года, даже не год. Это свидетельство того, что он действительно серьезно скорбит. И, конечно же, он занят не только своей семьей. Он продолжает служить, Генриху Наварскому, который после побега из Лувра, из Парижа возвращается в Навару, и Агриппа Добинье находится в Монтегю в это время. Разумеется, Маргарита Наварская в это время находится тоже при дворе мужа. И вот с Маргаритой Наварской у них совершенно не сложились отношения. Добинье был не только человеком, прекрасно владеющим шпагой, но и довольно острым на язык. И вот в отношении Маргариты он совершенно не сдерживал своих суждений в отношении многих, скажем, там каких-то случаев ее частной жизни или в отношении ее поведения, отношения к протестантизму, к Генриху, в отношении взаимоотношений между Генрихом и Маргаритой. Поэтому он делал все для того, чтобы восстановить против себя Маргариту Валуа. Генрих IV, Генрих Наваррский, родился в 1553 году. Лидер гугенотов в религиозных войнах во Франции. Король Наварры, король Франции, основатель французской королевской династии Бурбонов. Восшествие Генриха IV на трон было предписано его предшественником Генрихом III. Однако стать королем Франции он смог только после длительной борьбы. Для того, чтобы нейтрализовать своих соперников, Генрих Наваррский принял католицизм и уже в 1594 году вступил в Париж. В 1595 году Папа Римский даровал Генриху отпущение, сняв с него отлучение от церкви. Для прекращения межконфессиональной вражды Генрих IV в 1598 подписал Нанский эдикт, который даровал свободу вероисповедания протестантам. Вскоре после этого религиозные гражданские войны закончились. Королева Маргарита, королева Наваррская, теперь уже она неоднократно просила своего мужа удалить Агриппу и прекратить с ним всяческие отношения. Так или иначе, Генрих вынужден был дать такое слово своей жене. Агриппа якобы был удален, но тем не менее, вот в своих мемуарах Добинье пишет, что по ночам они таки встречались с Генрихом и обсуждали вопросы, которые требовали немедленного решения. И Агриппа неоднократно давал очень полезные, очень дельные советы своему королю. Нужно сказать, что такая ситуация, то есть довольно такие близкие отношения с Генрихом продолжались до 1585 года. 1585 год был трагичным и, безусловно, переломным в ходе религиозных войн. Именно в мае 1585 года, произошел всем известный День баррикад, он связан с Днем баррикад. Это период, это день, когда Париж восстал против короля, против Генриха III. Генрих III был объявлен тираном. Безусловно, День баррикад был организован, подготовлен лидерами, деятелями католической лиги, гизами. Да, и направлен на то, чтобы уничтожить власть дома Валуа и восстановить новую династию Лотарингского дома. Гизы – французский дворянский род, являвшийся боковой ветвью Лотарингского дома. В период религиозных войн XVI века гизы возглавляли католиков. Основатель дома гизов – Клод. Франсуа Гиз, сын Клода, прославился обороной города Метца от войск императора Карла V и взятием англичан Порто-Кале. Другой известный представитель рода гизов – Генрих Гиз, считается одним из организаторов Варфоломеевской ночи в 1572 году. Был также главой католической лиги, претендовал на королевский престол. Был убит по приказу Генриха III в 1588 году. Король позорно, Генрих III, Генрих Валуа, позорно через пролом в стене вынужден был бежать из Парижа, причем без охраны, несколько швейцарцев лишь его сопровождали. И, разумеется, встал вопрос, куда? Куда бежать? Потому что армия Гизов окружила Париж. Вообще армия католической лиги тогда действительно представляла собой значительную силу. И король Франции Генрих III принимает решение искать помощи у Генриха Наварского. То есть у противника. К зятю. Именно так. И нужно сказать, что Генрих Наварский, он, конечно, был очень дальновидным политиком. Вот это один из тех немногих политиков, который был очень дальновидным, и был безумно везучим человеком, счастливчиком. В общем-то, так же, как и Добинье, он прожил довольно долгую жизнь. 54 года он сражался из 78 прожитых. То есть и он остался жив, он остался цел и не погиб от ран. Также удачлив был и Генрих Наварский. На него было совершено более 14 покушений. То есть вот на протяжении жизни и его спасала фортуна, его спасала судьба. Одного из покушений он избежал только потому, что он наклонился для того, чтобы поправить пряжку на своей ботфорте, и ему выбили зуб кинжалом, который был направлен в его сердце, ручкой кинжал. Поэтому вот такая фортуна, да, была на стороне этих людей. И, собственно говоря, Генрих III, наверное, не относился к числу таких счастливчиков, потому что его судьба поистине была трагичной, и вот таких счастливых спасений в его судьбе не было. В этот момент он решил бежать к Генриху Наварскому, действительно к своему зятю, искать помощи у него. Объединять особенно было нечего, потому что королевская армия была ничтожна в сравнении с армией Гизов. Ее не было, конечно. Но ему нужен был, армии гугенотов. Но ему нужен был союзник, чтобы сохранить легитимную власть, чтобы сохранить за собой трон Франции. И Генрих Наварский, он не мог поступить иначе, потому что он подданный короля, хоть он и король Навары, но он подданный французского короля. А плюс к этому еще и зять, и при удачном раскладе можно это использовать для, да, то есть, как повод для занятия престола. Престола, если престол нечаянно, потом, скорее всего, освободится. Ну, мы должны помнить, что все-таки на смертном одре и Карл IX называл своим преемником именно Генриха Бурбона. То есть вот понимание того, что сильный, дальновидный политик, способный вывести Францию вот из этой чудовищной ситуации, политического, экономического кризиса и так далее, в котором прекратить пролитие крови, все очень делали ставку... Очень дальний родственник, да, который стал близким за счет... Но тем не менее, женитьбы. Он был не только дальним родственником, он еще имел и право на французскую корону, потому что являлся принцем крови со стороны отца. Да, да. И Гизы тоже, это лотарингский дом, а это дом Бурбонов. То есть они все и Канде относились к этому дому. Поэтому и те, и другие, в общем-то, могли претендовать на французскую корону при удачном стечении обстоятельств, скажем так. Если все Валуа вымрут. Да, если все Валуа вымрут. Но и то, если даже все Валуа вымрут, то на престол должен был вступить Карл X. Это дядя Генриха Наварского, Шарль Бурбон, кардинал. Вот и он должен был умереть. Только после этого Генрих мог оказаться на престоле. То есть, конечно, до престола ему было очень далеко, но тем не менее, именно в нем видели политического лидера Франции и Карл IX, и Генрих III. И вот этот союз Генриха Наварского и Генриха Валуа, Генриха III, окончательно разбил сердце Добиньи, и он окончательно перестал верить Генриху Наварскому. И они, вот как это ни странно будет звучать, в очередной раз поссорятся на всю жизнь. Потому что дело в том, что вот эта вот ссора на всю жизнь, она будет забыта, потому что в начале 17 века снова Добинья окажется на службе Генриха Наварского, но это немножечко позднее. И нужно сказать, что здесь... Добинье покидают Генриха Наварского и принимают участие в сражении, в целом ряде сражений в Пуату. То есть очень активно участвуют именно в военных кампаниях, которыми в это время изобилует, в общем-то, история. То есть после 89 года с Генрихом Наварским, так скажем, Добинье старается держаться вдали. Ну, окончательный от Генриха Наварского. Генрих провозглашает, что Париж стоит вместе. Да. В это время Генрих Наварский очень высоко ценил Добинье, несмотря вот на все, так сказать, личные ссоры, неприязнь со стороны Добинье. Генрих умел ценить преданных и талантливых людей. А что Агриппа Добинье был талантливейшим военачальником, это не вызывает сомнений ни у кого и не вызывало сомнений его современников. Он стал губернатором и нужно сказать, что именно в Майезе он был губернатором. Именно у него на руках умирает Шарль Бурбон. Дело в том, что карта с Бурбоном разыгрывалась обеими партиями. То есть католики, гизы, считали, что на престол нужно возвести Шарля Бурбона. То есть он действительно должен был наследовать в соответствии с солическим законом, солической правдой по старшинству. Он был старше. Он был братом отца Генриха Наварского, поэтому он должен был наследовать. Но вот этому человеку было уже 89 лет, то есть это уже был измученный, уставший от жизни старец, которого гизы намеревались захватить и от его имени вершить судьбы Франции. Конечно же, Генрих Наварский не мог этого допустить ни при каких условиях, поэтому, в общем-то, Шарль Бурбон находился под контролем Добинье. Скажем, да, не просто под контролем, а под очень неусыпным контролем, под присмотром Добинье. И именно в 1590 году у него на руках Шарль Бурбон и скончался на руках Добинье. В 1601 году Агриппа Добинье получает должность старшего оруженосца при Генрихе IV. И начинается его довольно длительное пребывание при дворе в отсутствие активной военной политики, активных военных дворе. При католическом дворе. При дворе, в котором уже придворные, многие придворные во след королю перешли в католичество из различных, ну, будем говорить, не совсем идеологических побуждений. И, безусловно, это стало поводом для создания гениальных произведений, которые именно в этот период, может быть, чуть-чуть раньше, чуть-чуть позже, появляются, выходят из-под пера Агриппы Добинье. Он действительно очень много писал памфлетов и трактатов, обличающих вот, и католиков, и тех, кто не устоял перед соблазном перейти в католицизм, чтобы что-то завоевать. Кстати, при этом он часто прибегал к такому приему. Он как бы писал от имени католиков. И вот известное выражение «государство в государстве». Знаете, кто его автор? Агриппа Добинье. Он его употребляет в одном из своих трактатов, где вот от имени как бы католиков перечисляет упреки протестантам, и в том числе вот упрек в том, а почему вы, собственно, считаете себя государством в государстве. Сир, этот верный пес, который с вами встарь в покоях ваших спал на королевском ложе, теперь спит на камнях. Однако кто мог строже чутьем распознавать, где друг и где бунтарь? Ведь лаем он пугал воров и злую тварь, укусами убийц. Скажите мне, за что же он терпит хлад и глад, и ругань? О, вельможи, все то, чем нам за службу платит государь. Повадкой, юностью и гордостью прекрасной он был любезен вам и недругом опасный. Он вас бы, государь, от покушений спас. Придворные, зачем вы гоните сурово пса, изнемогшего без пищи и без крова? Такая ж пенсия за службу ждет и вас. Конечно, это разговор и о себе тоже. Аллегорически абсолютно. Да, Добинье никак не мог смириться с тем, что окружающие его люди постоянно живут в атмосфере вот такого предательства, да, и двуличности. Ведь его трагические поэмы — это еще и такой крик против лицемерия и предательства вот в повседневной жизни, так сказать, придворной жизни, в общественной жизни. Он ведь разоблачает не только вот эти самые бедствия войны, да, он разоблачает то, как работает суд, как работает парламент, как живет двор и так далее. Ярмарка предательства и подлости. Именно так характеризовал Агриппа де Бенье правление Марии Медичи, которая стала регеншей при малолетнем Людовике XIII после смерти Генриха Бурбона, после смерти в 1610 году. И нужно сказать, что с этого момента Агриппа де Бенье встает в острую, воинствующую, я бы так сказала, даже оппозицию по отношению ко двору, к королевскому двору, я имею, конечно же, в виду. И нужно сказать, что с этого периода его не оставляет мысль о том, что он хочет уехать из Франции, в которой были растоптаны все его идеалы, в которой были порушены все его надежды, что он хочет расстаться с этой страной. И он начинает строить самые разные планы. Вообще у него впервые идея покинуть Францию пришла еще в 1601 году. То есть он планировал уже четко совершенно уехать. Но если бы не, так сказать, уговоры Генриха Наварского, так бы, наверное, и произошло. А в 1621 году он все-таки уезжает и находит себе совершенно замечательное занятие в городе Берне. Агриппа де Бенье был не только блестящим полководцем, военачальником, он был не только великим, я не побоюсь это так, поэтом и совершенно прекрасным прозаиком, литератором, он еще был очень талантливым инженером. И он неоднократно, как инженер, доказывал свои способности, строя фортификационные сооружения во время религиозных войн. Генрих несколько раз давал ему такие поручения, и это вызывало недовольство Екатерины Медичи, вдовствующей королевы матери, потому что после того, как отработали... как Агриппа де Бенье отрабатывал, строил инженерные какие-то сооружения, крепости становились совершенно неприступными. Агриппа де Бенье представляет собой весь свой век. Это человек, который вот воплощает все противоречия, все трагедии, одновременно все замечательные завоевания своего века. Можно сказать, что судьба сложилась как бы трагически, да? То есть никакой карьеры, никакой милости. Более того, его подвели... его дети в некотором смысле, потому что старшая дочь умерла, а сын перешел в католичество. И более того, да, он был развратный. Де Бенье состоялся как замечательный поэт и прозаик. Он состоялся как замечательный историк. И он состоялся как удивительное воплощение того, как можно быть не полководцем, не королем, не там архиепископом, а между тем как бы рядовым участником истории и между тем человеком, в котором видят воплощение времени, воплощение его эпохи гораздо ярче и точнее, чем в любом вот таком должностном лице, я бы сказала. Я очень признателен вам за интересную содержательную беседу. С вами я должен попрощаться, к сожалению, наше время истекло. А с вами, уважаемые телезрители, мы скоро вновь увидимся. Путешествие в историю в поисках истины. До встречи.